Реальный способ раскрыть потенциал. Пожалуйста, не поймите нас неправильно. Мы не пытаемся утверждать, что человек в принципе не может развить способности своего разума. Наши интеллектуальные мощности не являются чем-то статичным. И все мы обладаем огромным потенциалом для приобретения новых навыков и совершенствования своих талантов. Исследования в области нейронаук показывают, что пластичность мозга взрослого человека, то есть его способность менять структуру под влиянием обучения, травм и других событий, гораздо выше, чем считалось ранее. Иллюзия заключается в том, что раскрыть этот потенциал легко, что его можно обнаружить за секунду, причем сделать это без особых усилий. В теории каждый человек может развить в себе невероятные умственные способности. Без тренировки большинство людей запомнит 7 цифр в числовом ряду после однократного прослушивания. Однако один студент при помощи тренировок довел это количество до 79. Это невероятный подвиг, развитие склонности к выдающейся числовой памяти. Но для этого потребовались сотни часов практики и интенсивных тренировок. В принципе, большинство людей потенциально обладают такими же способностями и при достаточном усердии могут добиться тех же показателей. Гений не рождается таковым. На развитие, проходящее по весьма предсказуемой траектории, уходят годы. Ранние сочинения Моцарта не были шедеврами, а Бобби Фишер совершал множество ошибок, когда только учился играть в шахматы. Оба, вероятно, обладали исключительным талантом, который требовал развития, но они не стали бы великими без обучения и практики. И их величие было ограничено областью, на которой они специализировались. Тренировки на запоминание цифр не помогут вам столь же эффективно вспоминать имена. Однако опыт в какой-либо сфере деятельности улучшает многие другие способности в ее пределах, даже если вы не выполняли отдельных упражнений для этого. Основоположники когнитивной психологии Адриан де Гроот, Уильям Чейз и Герберт Саймон с помощью целого ряда классических экспериментов доказали, что шахматные мастера могут запомнить больше 7 элементов, если все они коррелируют с их областью компетенций. Мы повторили их исследование. Участником нашего эксперимента стал друг Криса Патрик Волф, гроссмейстер, дважды завоевавший титул чемпиона США. Мы привели Патрика в лабораторию и на 5 секунд показали ему шахматную диаграмму игры неизвестного мастера. Затем мы дали ему пустую доску и набор фигур и попросили воспроизвести позиции по памяти. Удивительно, но ему это удалось почти со 100% точностью, несмотря на тот факт, что диаграмма содержала 25 или 30 фигур. Это значительно больше 7. Что составляет типичный лимит кратковременной памяти. Понаблюдав, как он несколько раз подряд проворачивает тот же трюк, мы попросили его объяснить, как ему это удается. Первым делом он отметил, что в тренировке гроссмейстера не входит расстановка шахматных фигур в соответствии с позициями, которые он видит всего на несколько секунд. По его словам, ему удается быстро уловить общий смысл и объединить фигуры в группы на основании имеющихся между ними связей. По сути, распознавая знакомые паттерны, он сохранял в каждом слоте памяти не одну, а сразу несколько фигур. Постепенно оттачивая свое мастерство в шахматах, он развил и другие навыки, которые помогают справляться с основной задачей – ментальное воображение, пространственное мышление, визуальную память. Благодаря всем этим навыкам он справился с нашей задачей на запоминание гораздо лучше других людей. Однако экспертиза в шахматах не сделала его также специалистом по образному мышлению, логическому мышлению или общей памяти. Когда мы показали ему диаграммы с тем же количеством шахматных фигур, расставленных в произвольном порядке, он запомнил их не лучше любого новичка, потому что опыт игр и знания комбинаций оказались бесполезными. Тот же принцип применим к студенту, который научился запоминать 79 цифр в ряду. Его способности распространялись только на комбинации цифр, поэтому даже после нескольких месяцев тренировок с числами он все еще мог запомнить не больше 6 букв. Другими словами, он отточил навык запоминания цифр, но на другие способности это эффекта не оказало. Гроссмейстеры могут блестяще применять свой опыт для выполнения широкого спектра шахматных задач, даже если никогда не сталкивались с ними раньше. Один из самых ярких примеров – игра вслепую. Игроки высшего уровня могут сыграть целую партию, не глядя на доску. Им сообщают в шахматной нотации, какие ходы сделали противники, и они объявляют об ответных перемещениях фигур. Игроки уровня гроссмейстера могут одновременно вести сразу несколько партий вслепую, причем делать это с исключительным мастерством, даже если до этого им не доводилось участвовать в подобном. Исключительная шахматная память и образное мышление, необходимые для выполнения этого трюка, накапливаются более или менее на автомате по мере того, как игроки оттачивают свою экспертность. Работая с Элиотом Хёрстом, профессором психологии, который также является мастером по шахматам, Крис провел исследование, чтобы определить, насколько хуже играют гроссмейстеры, когда не видят доску и фигуры. Может показаться, что количество ошибок увеличится из-за дополнительной нагрузки на память. В конце концов, игрокам нужно запомнить, где находится каждая фигура. Проверить корректность этого предположения Крис решил посредством шахматного турнира, который проводится в Монако каждый год, начиная с 1992. В нем 12 лучших игроков планеты, в числе которых много претендентов на звание чемпиона мира, играют друг с другом дважды. Один раз в обычных условиях, а второй – вслепую. Поскольку в обоих случаях задействованы одни и те же игроки, любая разница в количестве ошибок должна объясняться условиями партии, а не соперниками. Всего в период с 1993 по 1998 год на турнире было сыграно около 400 обычных партий и 400 партий вслепую. В среднем каждый игрок сделал за матч около 45 ходов. Крис использовал программу под названием Фриц, признанную одной из лучших в мире шахмат, для выявления всех серьезных ошибок, допущенных участниками. Наверняка некоторые тонкости остались незамеченными, но основные промахи и значительные просчеты Фриц распознала без особых усилий. При традиционном формате игры гроссмейстеры в среднем совершали 2 ошибки на каждые 3 партии. Это были вопиющие просчеты, которые могли стоить им, и часто стоили, победы в матче с соперником высочайшего уровня. Но неожиданностью стало то, что количество ошибок в партиях, сыгранных вслепую, осталось примерно на том же уровне. Гроссмейстеры раскрыли свой потенциал до такой степени, что могли творить магию, не глядя на составляющие элементы. Вы только посмотрите. Ни шахмат, ни доски. Для тех, кто заинтересован в раскрытии своего потенциала, это, разумеется, прекрасная новость. Но есть и ложка дегтя. Чтобы стать гроссмейстером, недостаточно просто слушать правильную музыку или читать нужные книги по саморазвитию. Эти люди в течение минимум 10 лет сосредоточенно обучались и практиковались. Потенциал мозга огромен. И его действительно можно раскрыть, но для этого определенно требуются усилия и время. Сосредоточимся на игре. Если вы будете регулярно играть в шахматы, то постепенно улучшите навык выполнения задач, напрямую или косвенно с ними связанных. Но этот перенос относительно ограничен. Сторонники включения игры в школьную образовательную программу утверждают, что шахматы делают нас умнее. Но никакие крупные проведенные должным образом эксперименты этот факт еще не подтвердили. Существуют ли исследования, способные доказать факт широкого переноса навыков на задачи и области, отличные от той, в которой вы развиваетесь? Когнитивным психологам пришлось переосмыслить пределы подобного переноса, когда в 2003 году Шон Грин и Дафна Бавилье из Университета Рочестера провели целый ряд удивительных экспериментов. Главный вывод исследований заключался в том, что страсть к видеоиграм позволяет улучшить выполнение определенных базовых когнитивных задач, которые на первый взгляд не связаны с этими видеоиграми. Первые 4 эксперимента показали, что опытные игроки, те, кто играл не менее 4 часов в неделю на протяжении последних 6 месяцев, лучше новичков справлялись с тестами на внимание и восприятие. Подобное сравнение кажется любопытным и даже провокационным. Но по 5 главе мы помним, сама по себе ассоциация не подтверждает причинно-следственные выводы. Вполне возможно, что геймерами изначально становятся люди с лучшим вниманием и восприятием, или что причиной расхождений в когнитивных показателях являются совершенно другие различия между игроками разных уровней. Коллега Дэна Уолтер Бут, профессор психологии из Университета Флориды, приводит пример одного из таких факторов. Студенты, способные улаживать дела в колледже и при этом массу времени проводить за играми, отличаются от тех, кому нужно больше времени уделять учебе. Единственный способ избежать влияния таких сторонних факторов и однозначно определить, улучшают ли видеоигры внимание и восприятие, это научить испытуемых играть с нуля, а затем посмотреть, улучшились ли их когнитивные способности. В заключительном эксперименте Грин и Бавилье именно так и поступили. Они собрали начинающих геймеров, людей, которые в течение предыдущих 6 месяцев практически не играли в видеоигры, и случайным образом распределили их в одну из 2 групп. Участники первой группы в течение часа 10 дней подряд играли в Medal of Honor, игру в жанре шутера от первого лица, где игроки наблюдают за происходящим глазами своего персонажа. Вторая группа столько же времени играла в двухмерную головоломку Tetris. Перед началом эксперимента каждый участник выполнил ряд базовых заданий на проверку когнитивных навыков, восприятия и внимания, а после тренировок прошел все эти тестирования еще раз. Например, в одном из заданий под названием «Полезное поле зрения» перед глазами игрока на долю секунды появлялся простой объект, и человеку нужно было определить, что это. Например, легковой автомобиль или грузовик. Одновременно с этим в отдалении появлялся следующий объект, и тогда участнику эксперимента предстояло определить конкретное место. Таким образом, ученые оценивали, насколько хорошо испытуемым удается сфокусировать внимание на центральном объекте, когда нужно также следить за периферией. Грин и Бавилье предположили, что экшен-игры помогут участникам лучше справляться с этим заданием, поскольку для успешного прохождения игрокам важно фокусироваться на широком секторе обзора. Тетрис такого эффекта не предполагает, поскольку не требует от игроков аналогичного распределения внимания. Результаты исследования подтвердили прогноз ученых. Участники, игравшие в Medal of Honor, продемонстрировали более высокие показатели по решению ряда задач на внимание и восприятие, а группа тех, кто играл в Tetris, никаких улучшений не продемонстрировала. Игроки Medal of Honor в 2 раза точнее выполняли тест на работу поля зрения, чем до начала тренировки. Если изначально они правильно определяли местоположение лишь 25% периферийных объектов, то через 10 дней этот показатель вырос до 50%. Результаты этого открытия попали в журнал Nature. Выводы были настолько удивительными, потому что исследование, казалось, разрушает стену между двумя подходами к развитию умственных способностей через практику. Допустим, вы хотите стать экспертом по судоку, и сутки напролет только этим и занимаетесь, решаете головоломки. Конечно, постепенно вы начнете справляться с этой задачей быстрее и точнее. Более того, возможно, вскоре выяснится, что вы также научились решать кен-кен, разновидность судоку, хотя фактически ни разу целенаправленно для этого не тренировались. Более высокие результаты при выполнении головоломки кен-кен являются примером переноса в узком диапазоне, когда улучшение одного когнитивного навыка положительно влияет на другие, смежные. Мы бы больше удивились, обнаружив, что любовь к судоку помогла нам лучше рассчитывать в уме сумму чаевых, заполнять налоговые декларации или запоминать номера телефонов. Это был бы уже перенос в широком диапазоне, потому что все эти задачи на первый взгляд не имеют с головоломками ничего общего. Если вы играете в Medal of Honor, чтобы лучше видеть цель в аналогичном шутере от первого лица, то это пример узкого переноса. Но играть в Medal of Honor, чтобы обращать больше внимания на окружающую обстановку, будучи за рулем автомобиля, это все равно, что решать судоку ради лучшего запоминания телефонных номеров. Это пример широкого переноса, и он ценен тем, что улучшает те аспекты познания, которые мы не тренируем целенаправленно. Более того, дополнительный навык развивается благодаря достаточно забавной и увлекательной активности. Готовы поспорить, что тезис «совершенство в практике» станет более актуальным, если практика целиком будет состоять из видеоигр. Эксперимент Грина и Бавилье позволяет высказать предположение, что видеоигры действительно помогают развить скрытый потенциал, развивая более широкие навыки без целенаправленной отработки. Совершенно не ясно, почему 10-минутное пассивное прослушивание композиции Моцарта должно повлиять на когнитивные навыки, не связанные с музыкой или даже слухом, допустим, пространственное мышление. Но видеоигры заставляют игроков активно задействовать совершенно различные навыки. Так что идея о том, что 10 часов игры, удерживающие внимание игроков в широком поле обзора, могут действительно улучшить результаты теста, при котором важно внимательно следить за происходящим на широком дисплее, не так уж и невероятно. Даже если во многих других отношениях игровые и тестовые условия отличаются друг от друга. Возможно, самым удивительным аспектом этого эксперимента оказалось то, что для его результатов потребовалось всего 10 часов тренировок. Только подумайте о последствиях такого открытия. Мы и так большую часть жизни от первого лица концентрируемся на окружающей обстановке. Быстро принимаем решения и действуем в соответствии с ними. Такие повседневные задачи, как вождение автомобиля, требуют от нас концентрации внимания на широком визуальном поле. Важно следить как за дорогой, так и за обочиной. При этом наверняка за последние 6 месяцев вы провели за рулем гораздо больше 10 часов. Даже если это не так, вы, вероятно, занимались другими делами, требующими аналогичных навыков. Любые подвижные игры или даже прогулка по людной городской улице требуют принятия быстрых решений и четкого восприятия окружающей действительности. Почему же тогда дополнительные 10 часов, проведенные за одной видеоигрой, должны так сильно повлиять на основные когнитивные навыки? Один из возможных ответов на этот вопрос заключается в том, что видеоигры на самом деле не приводят к значительным улучшениям в тестах, которые в целом не имеют к ним отношения. Как и в случае с эффектом Моцарта, исследование Грина и Бавилье может оказаться исключением из правил, а последующие эксперименты покажут, что тренировка с помощью видеоигр не столь действенна. Но возможно также, что в видеоиграх от первого лица и правда есть нечто, что позволяет раскрыть потенциал при минимальных усилиях. Они больше увлекают и волнуют, чем многие другие виды деятельности, которые задействуют тот же набор когнитивных способностей, а потому позволяют провести более продуктивную и эффективную тренировку, эффект от которой выходит за рамки игры. Уже позднее Бавилье и ее коллеги организовали гораздо более интенсивные тренировки, часто продолжительностью от 30 до 50 часов, чтобы обнаружить дополнительные когнитивные преимущества видеоигр. Эти исследования продемонстрировали перенос на несколько основных навыков восприятия. Одно исследование показало, что тренировка с помощью видеоигры повышает контрастную чувствительность. По сути, способность обнаруживать фигуры, сливающиеся с фоном по яркости. Например, человека в темной одежде, идущего по плохо освещенному тротуару. В другом из исследований ученые обнаружили, что игровая тренировка улучшает способность человека различать буквы, расположенные близко друг к другу на периферии зрительного поля, то есть повышает пространственное разрешение внимания. Учитывая, насколько базовыми и фундаментальными являются эти навыки для всех аспектов восприятия, такие результаты еще более удивительны, чем выводы самого первого исследования по теме. Метафорически эти тезисы позволяют заявить, что оттачивание навыков посредством видеоигр сродни надеванию очков. Они улучшают все аспекты зрительного восприятия. Например, повышение контрастной чувствительности облегчает вождение автомобиля в ночное время. Несмотря на то, что в последующих исследованиях было проведено значительно большее количество тренировок, они продемонстрировали широкий перенос навыков и оказали влияние на способности, которые требуются для реальных жизненных условий. Тем не менее, ни в одной из публикаций не сообщалось о переносе навыков на реальные задачи. Учитывая отсутствие прямых доказательств, авторы проявили должную осторожность, не высказавшись о влиянии тренировок на ситуации, развивающиеся за пределами лаборатории. Как и в случае с эффектом Моцарта, в результатах этих исследований тревожит тот факт, что большая часть доказательств исходит от одной группы ученых. При этом, в отличие от эффекта Моцарта, свои выводы конкретно эта группа исследователей публикует в самых авторитетных рецензируемых журналах, а не на задворках научного мира. Но есть и еще одна, более серьезная проблема. Исследование когнитивных тренировок не так-то легко повторить. С эффектом Моцарта все было легко. Привел людей в лабораторию на час, включил им классическую музыку, выдал несколько когнитивных тестов. Хватит одного плеера и нескольких ручек. Исследования когнитивных тренировок посредством видеоигр гораздо более масштабны. Каждый испытуемый должен обучаться в течение многих часов под непосредственным наблюдением сотрудников лаборатории. Это требует наличия штатного персонала, большего количества компьютеров, дополнительных трат для оплаты участникам и помещения для сотен часов тренировок. Немногие лаборатории занимаются подобными исследованиями, а остальные обычно не имеют финансирования или ресурсов, чтобы попытаться по-быстрому повторить результаты. По нашим сведениям, лишь одной группе ученых, не связанных с первопроходцами, удалось успешно воспроизвести основной результат, описанный в статье Грина и Бавилье. В своем исследовании Цзин Фенг, Иэн Спенс и Джей Претт из Университета Торонто продемонстрировали, что 10 часов экшн-видеоигр улучшают способность человека мысленно представлять простые вращающиеся фигуры и замечать объекты периферийным зрением. Также они обнаружили, что женщины, которым в среднем хуже даются аналогичные задания на пространственное мышление, выигрывают от тренировок больше. Второе исследование не является точной копией эксперимента Грина и Бавилье, однако также демонстрирует положительный эффект от видеоигр. Правда, ученые выбрали другую игру, а участниками стали пожилые люди. Это исследование затрагивает одну из главных мотиваций тренировать мозг – возможность сохранить и даже улучшить его когнитивные функции по мере старения. В этом эксперименте когнитивный нейробиолог Чандрамаллика Басак и ее коллеги случайным образом распределили пожилых людей на две группы. Первые играли в Rise of Nations, а вторые не играли вообще, став контрольной группой. Rise of Nations – это размеренная игра-стратегия, которая требует от игроков одновременного отслеживания разных потоков информации при переключении между различными стратегическими элементами. Исследователи выдвинули гипотезу, что такая тренировка улучшит исполнительные функции, то есть способность эффективно распределять когнитивные ресурсы между несколькими задачами и целями. Ученые выявили значительный перенос навыков, приобретенных во время игры, на ряд лабораторных тестов, оценивающих исполнительные функции. С учетом требований конкретной игры это довольно логично. Но сравнение с другими играми не проводилось, а потому нельзя сказать наверняка, с чем связаны улучшения – с конкретной стратегией или с влиянием видеоигр в целом. Возможно, пожилые люди, участвовавшие в исследовании, просто были больше мотивированы, так как знали, что это своего рода экспериментальное лечение. Такая мотивация позволяла им демонстрировать наилучшие результаты в тех заданиях, где изначально показатели были низкими. Вопросы о правильной интерпретации оригинального исследования Грина и Бовилье останутся открытыми до тех пор, пока его не удастся последовательно и независимо воспроизвести. Одну такую попытку предпринял специалист по видеоиграм Уолтер Бут, проведя крупномасштабное исследование, но оно не дало тех же результатов, как и предыдущие эксперименты. Дэн был одним из соавторов статьи Бута и одним из разработчиков формата эксперимента. Оригинальное исследование и последующее, проведенное группой Фенг, не отличались масштабностью. В каждой из групп было не больше 10 человек, а на тренировке выделялось около 10 часов. Бут задействовал в два раза больше участников на каждую игру, и все они тренировались в два раза дольше, более 20 часов. Он также подготовил обширный набор когнитивных задач, включив все те, которые использовали Грин и Бовилье, и добавив еще около 20 других. На их выполнение уходило до 2 часов, и каждый участник выполнил все задания до и после тренировок, а также один раз примерно на середине эксперимента. Бут также использовал Tetris, Medal of Honor и Rise of Nations. Как и Басак, он считал, что аналогичная игра-стратегия улучшит не внимание и восприятие, а показатели, связанные с решением проблем, логическим мышлением или даже памятью. В исследовании Бута также присутствовала контрольная группа, не выполняющая никаких тренировок, чтобы была возможность четко оценить, насколько улучшаются результаты при повторном выполнении задач на когнитивные навыки. Таким образом, исследование рассматривало все альтернативные объяснения положительных результатов, которые не были освещены в оригинальных работах, а также саму вероятность того, что тренировки раскрывают потенциал человека. Во всех предыдущих экспериментах, демонстрирующих положительные результаты обучения с помощью видеоигр, проявилась одна любопытная закономерность. Ни одна из контрольных групп не справилась с повторными когнитивными тестами лучше. В случае с Грином и Бовилье испытуемые, игравшие в Tetris, двухмерную игру, но не экшен-жанра от первого лица, никак не улучшили свои показатели, когда выполняли задания после завершения цикла тренировок. То же было верно в отношении эксперимента Фенг и ее коллег. Участники из контрольной группы при повторной проверке не превзошли свои первичные результаты. Это также справедливо для большинства положительных эффектов в исследовании БАСОК и последующих экспериментах, проведенных командой Бавилье. Учитывая все то, что мы знаем о практике и обучении, этот вывод трудно объяснить. Люди почти всегда лучше справляются с заданием, выполняя его повторно. Такие улучшения характерны и для тех видов заданий, которые используются в программе Brain Age и других продуктах для тренировки мозга. Собственно, именно на такие типичные эффекты ссылаются создатели программ, заявляя о потенциальном развитии мозга вследствие тренировок. Почему отсутствие улучшений в контрольных группах вообще важно? Потому что доказательства положительного влияния тренировок посредством видеоигр основаны как раз на сравнении с ними. Чтобы подтвердить тезис о том, что видеоигры улучшают когнитивные функции человеческого мозга, эксперимент должен показать, что люди, регулярно занимающиеся такими тренировками, улучшают свои показатели больше, чем люди, которые либо выполняют другие упражнения, либо не делают ничего. Гораздо легче доказать улучшение, если сравнивать его с группой, которая осталась на прежнем уровне. Если бы испытуемые в контрольных группах ожидаемо повысили свой уровень прохождения контрольных тестов, то польза, которую можно было бы приписать видеоиграм, оказалась бы менее значительной. Эксперимент Бута отличился от остальных. Контрольная группа продемонстрировала типичное улучшение результатов при сравнении первого и последнего тестирования. Группа, которая тренировалась посредством экшен-игр, также справилась с задачами успешнее. Однако показатели этих участников увеличились в той же степени, что и у испытуемых из контрольной группы. А значит, видеоигры не оказали основательного воздействия на когнитивные навыки. Эта неудача при попытке воспроизвести первоначальный результат особенно значима, поскольку Бут удвоил количество времени, затраченного на тренировки, и задействовал больше испытуемых и контрольных групп. Все это позволило классифицировать его исследование как наиболее однозначную проверку гипотезы о широком переносе навыков, выдвинутой Грином и Бавилье. Их первоначальное многообещающее предположение, согласно которому даже короткие сессии видеоигр могут оказать значительное воздействие на когнитивные функции, по всей видимости, не подтвердилось. Возможно, различия в методах исследований и могут объяснить расхождение в выводах. Но если эффект настолько слаб, то трудно представить, что видеоигры окажутся волшебной таблеткой от регресса когнитивных навыков. Напомним, что первые 4 эксперимента в публикации Грина и Бавилье в Nature показали, что опытные геймеры лучше новичков справляются с заданиями, тестирующими навыки, которые испытуемые развивают путем тренировок. Поскольку эффект от тренировок оказался весьма слабым, вы можете задаться вопросом, откуда взялась эта разница в результатах? Как вариант, возможно, что для появления когнитивных различий между игроками разных уровней требуется больше 10 или даже 50 часов тренировок. Опытные геймеры в этих исследованиях часто посвящали играм по 20 часов еженедельно. Если для переноса навыков из видеоигр на общие способности требуется так много усилий, то стоит ли вообще уделять время таким тренировкам, при условии, что они вам не особенно нравятся? Может, вы и будете чуть быстрее справляться с задачкой на избирательное внимание, но равноценно ли это временным затратам в сотни часов? Лучше заняться отработкой конкретных навыков, которые вам хочется развить. Учитывая отсутствие прямых доказательств, подтверждающих положительный эффект от видеоигр на повседневную жизнь, вроде более безопасного вождения, потенциальная польза от таких тренировок видится еще более сомнительной. есть и не столь очевидный повод для беспокойства. В реальной жизни опытные игроки могут не продемонстрировать те же улучшения, которые проявились в лабораторных условиях. Как такое возможно? В дело вмешается сторонний фактор, не связанный с когнитивными способностями. Во время беседы с Дэном Уолтер Бут выдвинул предположение, которое редко обсуждается в научных публикациях. Гуру гейминга могут показывать более высокие результаты просто потому, что они знают, их отобрали на основании опыта. Если участников искали с помощью рекламных объявлений и листовок, адресованных конкретно геймерам, они уже в курсе, что они особенные, что их экспертность важна. Следовательно, их уровень мотивации выше. Они более внимательно выполняют задания и в целом рассчитывают, что хорошо справятся с ними. Из-за освещения в медиа, особенно в блогах, за которыми игроки часто следят, они осознают, что от них ждут высоких показателей. А новички могут даже не понимать, что подписались на эксперимент, включающий в себя видеоигры. Другими словами, опытные игроки могут превзойти новичков не потому, что у них больше способностей к выполнению конкретного задания, или не потому, что они наиграли уже 1000 часов. Причина может крыться в том, что они заведомо знают, что исследование посвящено их опыту в области видеоигр и от них ждут результатов повыше. Этот своеобразный эффект ожидания – довольно известная проблема в подобных экспериментах. Как вариант, чтобы решить ее, можно набирать испытуемых, не упоминая видеоигры в принципе, и оценивать соответствующий игровой опыт только тогда, когда участники исследования выполнят все предложенные когнитивные тесты. В этом случае участникам не будет известно, что эксперимент посвящен видеоиграм. К сожалению, это не самый эффективный способ проводить исследование, так как придется давать задания большому количеству дополнительных участников, прежде чем наберутся нужные группы людей, соответствующих критериям новичка и эксперта. Независимо от способа набора испытуемых, опасно делать какие-либо причинно-следственные выводы о влиянии видеоигр на когнитивные функции только на основании различий между опытными и неопытными игроками. Для того, чтобы прийти к правильному заключению о причинах, необходимы эксперименты с проведением тренировок. Обратите внимание на подобные ошибки при освещении эффектов СМИ. Журналисты регулярно заявляют об улучшениях, которые вызваны видеоиграми, тогда как описанные ими исследования лишь выявляют разницу в результатах бывалых игроков и новичков. Некоторые авторы продвигают идею о том, что польза видеоигр не ограничивается улучшением внимания и восприятия. Такое хобби якобы положительно влияет также на общий уровень интеллекта, социальные навыки, уверенность и логическое мышление. Но доказательств в поддержку этого тезиса существует еще меньше. Настоящая тренировка для мозга. Продвигая серию головоломок Brain Age, компания Nintendo выложила на сайт следующее амбициозное заявление о том, как конкретно продукт улучшает работу мозга. Всем известно, что физическая активность позволяет предотвратить потерю мышечной ткани, а со временем и улучшить качество тела. Тот же принцип действует в отношении мозга. Концепция Brain Age основывается на том, что когнитивные упражнения улучшают кровоснабжение мозга. Нужно всего лишь выделять несколько минут в день на игру. Всем, кому нравится ходить в зал и работать над основными группами мышц, напоминаем. Мозг тоже похож на мышцу, и он жаждет тренировок. Последнее предложение является точным, но не в том смысле, в каком хотелось бы маркетологам Nintendo. Они подразумевали, что когнитивные упражнения необходимы для того, чтобы поддерживать нормальную работу мозга. Но оказывается, аэробная физическая активность будет для него даже полезнее. Когнитивный нейробиолог Артур Крамер, коллега Дэна по университету Иллинойса, провел одно из самых известных исследований, посвященных тому, как хорошая физическая форма влияет на когнитивные способности. В ходе эксперимента, результаты которого были опубликованы в журнале Nature, 124 малоподвижных, но в целом здоровых пожилых человека были на полгода случайным образом распределены по двум направлениям. Это аэробный фитнес, при котором участники исследования около 3 часов в неделю занимались ходьбой, и анаэробные упражнения, во время которых испытуемые на протяжении такого же количества времени выполняли упражнения для растяжки и общего тонуса. Обе активности полезны для организма и ведут к улучшению общей физической формы. Но аэробные упражнения эффективнее укрепляют сердце и улучшают кровоснабжение мозга. Никто не удивился ожидаемому улучшению формы. Неожиданным оказался другой итог. Всего несколько часов активной ходьбы в неделю способствовали значительному улучшению результатов при выполнении тестов на когнитивные способности, особенно тех, где требуются исполнительные функции вроде планирования и многозадачности. Растяжка и упражнения на тонус тела такого эффекта не оказали. Группа Крамера также провела мета-анализ всех клинических исследований за 2001 год, которые проверяли, как аэробный фитнес влияет на мыслительный процесс. Результаты подтвердили заметное влияние таких тренировок на когнитивные функции. Польза от физических упражнений не ограничивается только лишь улучшением поведенческих и когнитивных навыков. С возрастом у большинства людей снижается объем серого вещества головного мозга. С этим в том числе может быть связано ухудшение познавательной способности. Уже в другом клиническом исследовании группа Крамера в случайном порядке распределила пожилых людей на те же аэробные и анаэробные занятия и снова на 6 месяцев. Но теперь они добавили предварительный МРТ-скрининг, чтобы получить полную картину того, как работал мозг участника эксперимента до и после полугода тренировок. Результат поразил ученых. У пожилых людей, которые 3 раза в неделю ходили пешком всего по 45 минут в день, сохранилось гораздо больше серого вещества в лобных долях мозга, чем у тех, кто занимался растяжкой. Аэробные упражнения действительно позволили сохранить мозг более здоровым и молодым. Кажется, что это противоречит здравому смыслу, но факт. Лучшее, что вы можете сделать для развития и поддержания своих умственных способностей, не всегда связано напрямую с когнитивными функциями. Непосредственная тренировка мозга порой менее полезна, чем физические упражнения, особенно если речь идет об аэробных занятиях. Не нужно перенапрягаться. Вы не готовитесь к участию в соревнованиях по триатлону. Ходьба в умеренном темпе в течение 30 минут или дольше, несколько раз в неделю – вот что требуется для улучшения исполнительных функций и здоровья мозга. Чтобы компания Nintendo не писала о необходимости тренировок мозга, по всей видимости, сидение в кресле и раздумывание над головоломками приносит меньше пользы, чем круг другой по своему району. Физическая активность позволяет поддерживать в форме и мозг в том числе, а за счет этого улучшаются наши когнитивные навыки. Головоломки же не влияют ни на долголетие, ни на здоровье, ни на внешность. Заключение. Миф об интуиции. Что мы узнаем, читая биографические статьи о руководителях крупных компаний? Прежде всего хочется понять, какие факторы способствовали успеху. Как эти люди дослужились до занимаемой позиции, что вдохновило их на принятие тех или иных решений? Чем отличается их стиль управления? Но прежде всего мы стремимся узнать больше о человеке, чей подход к делу, а возможно и к жизни в целом, является примером для подражания. В четвертой главе мы обсуждали, что убедиться в своих знаниях можно только с помощью самопроверки. Давайте прямо сейчас этим займемся. Примените на практике все свои знания о повседневных иллюзиях, пока будете слушать историю бизнесмена по имени Ларри Тейлор. Некоторые иллюзии бросятся в глаза, а некоторые будет не так-то просто заметить. Получится ли у вас? Ларри Тейлор едет на работу. Это коренастый мужчина с короткой стрижкой, как у военных, и яркими голубыми глазами. Он сидит за рулем идеально ровно, будто в спине у него стержень. Он генеральный директор компании Chimera Information Systems, частной корпорации с годовым оборотом более 900 миллионов долларов. Но у него нет личного водителя. Было бы странно ездить с водителем, когда твоя машина – простенькая Toyota Camry с тканевой обивкой сидений, а не Mercedes или Lexus, весь в коже и дереве. Тейлор каждый день добирается до работы за 40 минут. По пути он созванивается с несколькими топ-менеджерами, получая информацию о проектах по разработке программного обеспечения, маркетинговых стратегиях и успехе продаж. И все это до прибытия в офис. Достаточно проследить за Тейлором в течение нескольких часов, чтобы понять, почему доходы его компании растут на 45% в год и за что годом ранее он был признан самым эффективным и творческим управленцем во всем Среднем Западе. По мнению отраслевых аналитиков, именно приход Тейлора на позицию руководителя в 2003 году стал причиной того, что Chimera превратилась из заурядного поставщика ПО для управления запасами в ведущего разработчика промежуточного программного обеспечения для Web 2.0, приложений, которые связывают веб-сайт компании и зашифрованные базы данных. Следующий ход Тейлора – создание программного обеспечения, которое позволит даже самым маленьким интернет-магазинам, сотням тысяч сайтов вроде ads.argylesocks.com и eBay, управлять своей логистикой не хуже, чем Amazon или Walmart. По словам Тейлора, перспективы такого рынка оцениваются в 2 миллиарда долларов. Сегодня Тейлор обсуждает с финансовым директором Джейн Флинт квартальный отчет по прибыли Chimera, который должен быть опубликован через неделю. Тейлор говорит с легким техасским акцентом. Он рос в Сан-Антонио. В разговоре возникает пауза, когда Флинт отходит от телефона, чтобы попросить помощника провести дополнительные расчеты, о которых говорит босс. В этот момент Тейлор отключает микрофон и объясняет истинную причину, по которой он нанял Флинт, которая никогда раньше не руководила финансовым отделом в крупной компании. При этом за плечами остальных кандидатов были университеты Лиги Плюща и подходящий опыт работы. «Уже почти 2 года прошло, но я помню все так, словно это было вчера», — говорит Тейлор. «Сумасшедший период. Нам нужно было назначить нового финансового директора к следующему заседанию совета директоров. Время поджимало, а я тогда постоянно ездил на встречи с клиентами. Поэтому собеседование проходило в воскресенье утром. 4 кандидата из шорт-листа явились в 9 часов утра в своих лучших костюмах. В качестве финальной проверки Тейлор раздал им ноутбуки с установленной программой PowerPoint и попросил каждого потенциального сотрудника подготовить и в течение 5 минут представить презентацию о том, почему именно он или она должны стать новым финансовым директором в Chimera. Причем выступление проходило перед самим Тейлором и остальными кандидатами в главном конференц-зале. «Когда я сказал об этом, у всех сразу отвисли челюсти», — вспоминает Тейлор. «Они нервничали, как кошки, которых заперли в комнате с кучей кресел-качалок. На подготовку слайдов он выделил всего 10 минут. Первый я вызвал Флинт и был уверен, что она облажается. А она не облажалась. Это была одна из лучших речей, что я вообще когда-либо слышал в своей жизни. И все это время думал о том, насколько она уверена в себе с учетом искусственно созданного мной давления. Другие ребята тоже выступили, но я сразу понял, что мне нужна Джейн, и нанял ее, едва закончилось собеседование. Тейлор славится тем, как быстро схватывает сложные идеи и данные. «Мне достаточно один раз прочитать документ, чтобы все понять и все запомнить», — сообщает он. В статье, которую о бизнесмене незадолго до этого написал журнал Inventory World, сказано: Тейлор утверждает, что знает все о функционировании продуктов Chimera, порой даже больше разработчиков, которых он иногда ставит в тупик неудобными вопросами о структуре и стандартах программного обеспечения. Он охотно читает не только отчеты компании, отраслевую периодику и бизнес-литературу, но также последние новости из мира науки и исторические труды. Иногда в этом ряду оказываются случайные романы о вампирах. Так мужчина пытается оставаться на одной волне с дочерьми-подростками. Из деловой и научной литературы он почерпнул десятки идей и успешно притворил их в жизнь. Чтобы повысить изобретательность и продуктивность своих разработчиков, он распорядился, чтобы менеджеры ежедневно на полчаса включали классическую музыку по общей системе громкой связи. За мелодией скрываются подсознательные посылы, призывающие сотрудников выкладываться по максимуму. Еще в школе Тейлор научился играть в покер, а в колледже полноценно раскрыл свой талант, по-крупному обыгрывая сокурсников. После выпуска он несколько лет играл на профессиональном уровне, участвуя в турнирах или играя на свои. Сейчас все самые высокие ставки он делает в зале заседаний, а не в казино. Но иногда играет онлайн под псевдонимом Royal Flush CEO. Влияет ли опыт игры в покер на его подход к бизнес-стратегии? Можно ли сравнить блеф, когда убеждаешь противника сбросить хорошие карты и рискованные, но потенциально выгодные инвестиции в непроверенную технологию или рынок? «Это не совсем так работает», — говорит Тейлор. «Когда я принимаю важное для Chimera решение, то не думаю о тактиках покера. Скорее о более важных уроках, которые я вынес из игры. В покере есть такое выражение: кто думает долго, рассуждает неправильно. Оно о том, что иногда, если ты очень долго обмозговываешь какое-то решение, вероятность сделать неправильный выбор повышается. Я читал книгу Малкольма Гладуэлла «Озарение», и она научила меня следовать чутью, доверять своей интуиции при принятии сложного важного решения. Именно на инстинкты Тейлор положился, когда поставил будущее всей компании на новое программное обеспечение для логистики в небольших интернет-предприятиях. Из прочитанных книг он узнал, что использует потенциал своего мозга не на полную мощность. Его левое полушарие было настолько занято анализом эффективности затрат в случае с каждым из вариантов, что более эмоциональное правое полушарие не имело возможности увидеть общую картину. Внутри Chimera разгорелась жаркая баталия, когда речь зашла о новом запуске, рассказывает он позже, после встречи с командой. Одна группа горячо поддержала новую концепцию, а другая предъявила целый список возражений. Тейлору пришлось вмешаться и принять окончательное решение. «В этот раз я сразу сказал себе, что не буду увязать в специфике рынка, ценообразовании, сроках проекта и так далее. Маркетологи определили портрет целевой аудитории. Это 35-летняя мать-одиночка, которая строит бизнес на eBay из собственной спальни. И я сразу подумал об этой женщине. О том, насколько важен этот бизнес для ее семьи и ее будущего. Я представил, как она начинает зарабатывать больше благодаря нашему программному обеспечению, и понял, что выход на этот рынок правильное решение. Запуск продукта намечен на конец года. По дороге домой Ларри Тейлор чуть более расслаблен, чем в офисе. Но до спокойствия еще далеко. Он снова разговаривает по телефону. На этот раз со своими детьми. На случай, если вы еще не поняли, эта история выдумана от начала до конца. Не существует ни Тейлора, ни Флинт, а компания Каймира является химерой в переносном смысле. Составляя этот портрет, мы старались подражать аналогичным статьям, которые встречали в деловой прессе. В нем полно здравых идей, предположений и утверждений, которые характеризуют Тейлора как, пожалуй, несколько нетипичного, но весьма успешного руководителя. Но основной вашей задачей было не определить, подделка ли это. История о Ларри Тейлоре намеренно составлена так, чтобы каждая из шести повседневных иллюзий попала в поле нашего зрения. Удалось ли вам заметить все их проявления? Проверим вместе, где конкретно Тейлор и автор статьи о нем сбит с толку повседневными иллюзиями. Тейлор начинает свой день, безостановочно разговаривая по мобильному телефону, пока едет на работу. В первой главе мы выяснили, что коварная иллюзия внимания заставляет нас думать, будто мы можем делать обе эти вещи одновременно и одинаково эффективно. Тейлор, на удивление, точно вспоминает, как нанимал на работу своего финансового директора, акцентируя внимание на своей смышленности, когда речь заходит о неожиданном задании для кандидатов. Он считает, что помнит все так, словно это было вчера. Но во второй главе мы узнали, что даже воспоминания о самых значимых событиях подвержены искажениям. И неважно, насколько мы уверены в их точности. Уверенность в себе оказалась важным качеством для Тейлора, когда он искал финансового директора. Джейн Флинт выделялась на фоне более опытных и образованных кандидатов именно благодаря излучаемой ей уверенности. Но, как мы уже обсудили в третьей главе, ровно такую же уверенность проявляла Дженнифер Томпсон, давая показания против Рональда Коттона. Того приговорили к пожизненному заключению за преступление, которого он не совершал. За счет чего Тейлор считается таким хорошим управленцем? По словам самого Тейлора, все дело в его обширных и глубоких знаниях о компании. Остальные хвалят его за способность быстро усваивать сложную информацию. Но, как показано в четвертой главе, мы обычно переоцениваем свои знания, особенно о том, как работают те или иные вещи, и быстро принимаем важные решения. Причем, если бы мы осознавали, как мало нам известно на самом деле, то могли бы и переосмыслить сделанные выводы. Чем объясняются текущие успехи корпорации? Эксперты считают, что все дело в Тейлоре. До того, как он стал генеральным директором, компания была абсолютно посредственной, а потом резко заняла лидирующие позиции. В пятой главе мы научились распознавать иллюзию причинности, которая может возникнуть при хронологической последовательности событий. Сам по себе факт, что с приходом Тейлора дела у Каймира пошли на лад, не доказывает, что конкретно его появление вызвало улучшение. Причиной могли стать другие изменения в компании, случившиеся в тот же период времени, или внешние факторы, например, общее повышение активности в отрасли. В профиле также сообщается, что Тейлор включает сотрудникам классическую музыку и пытается влиять на их подсознание, а также стремится разблокировать незадействованный потенциал своего мозга. Похоже, он находится под влиянием иллюзии потенциала, которую мы рассматривали в шестой главе. Мы уже упоминали, что у всех повседневных иллюзий есть общая черта. Они заставляют нас значительно переоценивать собственные умственные способности и возможности. Есть и еще одно связующее звено. В каждом случае мы путаем легкость, с которой наш разум выполняет задачу, с качеством. Если говорить на психологическом жаргоне, то мы воспринимаем легкость как признак того, что информация обрабатывается в большом объеме, на глубоком уровне и с высокой точностью и мастерством. Но отсутствие усилий при анализе не равняется отсутствию иллюзий. Например, извлечение воспоминаний почти не кажется нам трудной задачей. Мы ощущаем легкость, но не все те искажения, которые неизбежно сопровождают воспоминания, отложившиеся в памяти. Эти искажения ускользают от нашей осознанности. Столь же ошибочно мы отождествляем внешнюю легкость, с которой вспоминаем события, с их точностью, полнотой и неизменностью по прошествии времени. Легкость играет аналогичную роль в нашем понимании восприятия, внимания, уверенности, знания и других психических процессов. И во всех этих случаях мы наблюдали зарождение стойких иллюзий. Мы не утверждаем, что повседневные иллюзии плохи по своей природе или что это лишь ошибки в программном обеспечении разума, которых можно было бы избежать, будь у нас программист получше. Хотя иллюзии являются результатом ограниченности наших ментальных способностей, эти ограничения обычно имеют компенсаторное преимущество. В первой главе мы отмечали, что перцептивная слепота, из-за которой мы не замечаем гориллу, неизбежно вытекает из нашей в целом полезной способности концентрировать внимание на главной цели, в данном случае на подсчете передач баскетбольного мяча. Как и во многих других ситуациях, навык концентрации внимания важен именно потому, что он значительно повышает нашу способность выполнять задачи, которые при иных обстоятельствах были бы куда труднее. В последние годы психологи предположили, что большинство наших мыслительных процессов можно разделить на два типа. Одни – быстрые и автоматические, другие – медленные и рефлексивные. И те, и другие способствуют возникновению повседневных иллюзий. Быстрые автоматические процессы, связанные с восприятием, памятью и причинно-следственными связями, имеют серьезные ограничения. Причем эти ограничения потенциально наносят куда больший ущерб, когда способности уровнем повыше, связанные с рефлексией и абстрактным мышлением, не замечают проблем и не вносят соответствующие коррективы. Другими словами, мы чаще попадаем в аварии, разговаривая по телефону за рулем, не только потому, что наше внимание ограничено, но и из-за того, что в моменте вообще не замечаем эту ограниченность. Не только Ларри Тейлор и заблуждающийся автор статьи о нем живут в пузыре повседневных иллюзий. Мы все поддаемся их влиянию. Слепо веря в истории вроде биографии Тейлора или поступая так же, как он, мы тоже становимся жертвами. Повседневные иллюзии переплетены с паттернами нашего мышления. И мы даже не осознаем, что они становятся частью концепции здравого смысла, которые заставляют нас адекватно воспринимать аналогичные истории. Подобный здравый смысл обычно именуется интуицией. Все, что мы интуитивно принимаем и во что верим, вытекает из коллективных предположений и догадок. Причем интуиция влияет на наши решения автоматически, не оставляя времени на рефлексию. Интуиция заставляет нас переоценивать собственную концентрацию, а также достоверность и детальность воспоминаний. Считать, что все уверенные в себе люди компетентны, преувеличивать масштабы своих знаний, находить причинно-следственные связи в совпадениях и корреляциях и верить в скрытый, но на самом деле вполне доступный потенциал. Увы, во всех этих случаях наша интуиция ошибается. И при слепой вере эти оплошности могут стоить нам денег, здоровья и даже жизни. В последнее время этот тезис не особенно пользуется популярностью. Среди широкой общественности и некоторых психологов стало модным утверждать, что интуитивные методы мышления и принятие решений превосходят в своей эффективности аналитические. Интуитивное мышление, конечно, быстрее и проще. А идея о том, что оно может быть и более точным, весьма соблазнительна, потому что она идет вразрез с давно укоренившимся в обществе представлением о рациональности и логике как о самых чистых и объективных формах мышления. К концу статьи о Тейлоре мы видим, что главный герой разделяет этот противоречивый посыл. Ссылаясь на покерный тезис «Кто думает долго, рассуждает неправильно» и на книгу Малкольма Гладуэлла «Озарение», он игнорирует аналитические данные от сотрудников и полагается на чутье, которое подсказывает ему, что новый продукт будет полезен покупателям. Он ставит на кон будущее целой компании, но по дороге домой все так же спокойно болтает по телефону. Интуиция заставляет нас переоценивать собственную концентрацию, а также достоверность и детальность воспоминаний. Считать, что все уверенные в себе люди компетентны, преувеличивать масштабы своих знаний, находить причинно-следственные связи в совпадениях и корреляциях и верить в скрытый, но на самом деле вполне доступный потенциал. Решение Тейлора выглядит как ужасная авантюра, где человек рискует деньгами инвесторов и карьерой сотрудников. Но, к сожалению, это не такой уж и карикатурный образ руководителя, который принимает решение на миллиард, полагаясь на инстинкты. Деловые журналы регулярно восхваляют такой решительный стиль управления. Например, в статье о Перси Барневике, знаменитом руководителе шведско-швейцарской компании ABB, журнал Long Range Planning истекает лестью. При встрече сразу понимаешь, этот человек обладает резким, оригинальным подходом к управлению, и умение принимать быстрые, уверенные решения имеет первостепенное значение. Приведем всего один конкретный пример риска, на который бизнесмены идут под влиянием интуиции. Решение топ-менеджмента компании Motorola о запуске проекта спутниковой связи Iridium было продиктовано в основном интуитивным видением того, как клиенты смогут использовать всего один портативный телефон для звонков из любой точки мира. При этом обширные аналитические данные, полученные самой компанией, показывали, что это экономически нецелесообразный бизнес. Стоимость телефона оценивалась в $3000, обслуживание – $3 за минуту. При этом связь была бы невозможна в помещениях или городах с небоскребами. Продукт был идеален для кочевника в пустыне, у которого в кармане завалялись лишние $1000, но не практичен для всех остальных. По оценке стороннего аналитика, даже если бы Iridium захватил весь мировой рынок международных деловых звонков из развивающихся стран, он все равно не смог бы окупить оборудование, которое требовалось для обслуживания, не говоря уже об эксплуатационных расходах. Проект провалился в течение года после запуска. Убытки оцениваются приблизительно в $5 миллиардов. Когда первое впечатление обманчиво. Томас Джеймс Уайз был прославленным британским коллекционером редких книг и рукописей, жившим в конце XIX – начале XX веков. Каталог его частной коллекции, которую он назвал «Библиотека Эшли», насчитывал 11 печатных томов. Примерно в 1885 году автор Беннет показал Уайзу несколько копий частного издания сонетов с португальского, знаменитой серии стихотворений, написанных Элизабет Барретт Браунинг во время их романтической переписки с Робертом Браунингом. «Как я люблю тебя? Считай». Считалось, что сонеты были впервые опубликованы в двухтомном собрании ее стихов, вышедшем в 1850 году. Памфлет Беннета с пометкой «Не для публикации», в котором было 47 страниц, был датирован 1847 годом. По сути, это было более раннее, неизвестное прежде издание. Уайз осознал ценность этого раритета и приобрел экземпляр за 10 фунтов стерлингов. Он также рассказал об этом своим знакомым коллекционерам, которые сделали то же самое, исчерпав запасы Беннета. Историю Уайза о том, как в его коллекции оказался Том Браунинг, подкрепили детальными рассказами его друг Гарри Бакстон Форман и писатель Эдмунд Госс. Впоследствии Уайз также находил и перепродавал ранее неизвестные издания небольших произведений Альфреда Теннисона, Чарльза Диккенса, Роберта Луиса Стивенсона и других творцов. Многочисленные частные коллекционеры и библиотеки быстро раскупали их. Слава и богатство Уайза росли соответственно. В конце концов он стал известен во всей Англии как ведущий коллекционер книг и библиограф. К началу 20 века, однако, некоторых американских книготорговцев обескуражил непрекращающийся поток внезапно обнаруженных авторских памфлетов. В 1898 году Джордж Смит писал в своей заметке для Price Current of Books: «Возникают серьезные подозрения, что некоторые могут оказаться подделкой, но нельзя сказать, что эти подозрения обоснованы. Быть может, последний турнир Теннисона и стоит $300. Но вот что любопытно. В последнее время каждый известный коллекционер Теннисона вдруг заполучил себе по экземпляру. Несмотря на эти и другие единичные вопросы о происхождении, памфлеты в течение десятилетий считались аутентичными. В 1930-х годах два молодых британских торговца, Джон Картер и Грэм Поллард, также выразили сомнения в подлинности некоторых находок Уайза. Они приступили к тщательному исследованию, в ходе которого собрали и проанализировали все данные о происхождении памфлета сонетов Браунинг. Они обнаружили 8 отдельных деталей, согласно которым существование этого тома противоречило другим фактам, известным о Браунинг и ее творчестве, или типичным характеристикам редких книг. Например, не было найдено ни одного экземпляра с подписью автора. Не существовало экземпляров, которые были бы обрезаны и переплетены так, как это было принято во время их издания. А особое частное издание не упоминалось ни в одном из писем, мемуаров или других документов, оставленных супругами Браунинг. Далее Картер и Поллард обратились непосредственно к научному анализу. Криминалистика 1930-х годов была не так развита, как сегодня. Однако уже существовала возможность исследовать под микроскопом бумагу, на которой были напечатаны сонеты. Вся бумага, производившаяся в Соединенном Королевстве до 1861 года, изготавливалась из обрывков ветоши, соломы или волокон эспарта. Древесная масса не использовалась до 1874 года. Но именно ее Картер и Поллард увидели, когда положили памфлет Браунинг под микроскоп. На основании этого и многих других тщательно собранных улик они пришли к выводу, что предполагаемое издание сонетов 1847 года очевидно является подделкой, изготовленной после 1874 года. Они аналогичным образом проанализировали 50 других памфлетов и обнаружили неопровержимые доказательства того, что 21 из них тоже фальшивка. Торговцы опубликовали результаты своего исследования в 1934 году в 412-страничной книге под названием «О природе некоторых памфлетов XIX века». Они не стали прямо обвинять Уайза в подделке, но их доводы не оставляли сомнений в его виновности. Коллекционер отрицал эти обвинения до самой своей смерти в 1937 году. Последующие расследования показали, что он также выкрал страницы из многих редких книг британской библиотеки. Он и сегодня остается известен, но уже не как великий коллекционер или библиограф, а как один из искуснейших литературных фальсификаторов всех времен. Как Уайзу удалось совершить аферу такого масштаба? Оценивая отдельные экземпляры для своих коллекций, частные покупатели и сотрудники библиотек не имели возможности изучить весь массив находок Уайза или провести химический анализ. По отдельности издания выглядели подлинными, и каждая прекрасно дополняла существующую библиографию автора. Интуиция не помогла распознать мошенничество. Обман был раскрыт только с помощью дедуктивной логики, поисков общих закономерностей, свойственных обнаруженным памфлетам, тщательного сравнения с другими историческими источниками и фактами, а также научного анализа самих экземпляров. История Томаса Уайза и детективный труд Джона Картера и Грэма Полларда – это триумф осмотрительности и анализа над инстинктами. Интуиция заставила профессиональных квалифицированных коллекционеров потратить круглые суммы денег на памфлеты Уайза, и только тщательный анализ выявил, сколь ошибочным было это решение. По иронии судьбы, один из самых известных случаев, который используется для иллюстрации силы интуиции, также связан с обнаружением подделки. В своем бестселлере «Озарение», который в англоязычной версии имеет подзаголовок «Сила мышления без размышлений», Малкольм Гладуэлл начинает аргументировать важность быстрого познания, то бишь интуиции, историей о том, как искусствоведы сразу же увидели в древнегреческой статуе Курос подделку, тогда как ученые ошибочно посчитали ее подлинной. Убедительное повествование Гладуэлла в красках описывает случай, когда интуиция заткнула за пояс анализ. А мы уже знаем, один единственный яркий пример, иллюстрирующий причинно-следственную связь, может быть принят за доказательство, если мы не задумаемся о том, чего автор нам не сообщил. И часто ли мы размышляем, каких аспектов не хватает истории? Случай с Куросом может быть исключением из правила. В конце концов, как часто искусствоведы интуитивно определяют, что произведение искусства является подделкой, тогда как научный анализ свидетельствует о подлинности? Истории, подобные случаю Уайза, когда интуиция опровергается анализом, имеют более широкое распространение. Более того, ни одна из этих историй ничего не говорит нам о точности интуиции или анализа, когда произведение искусства действительно является подлинным. Кейс Томаса Уайза – лишь один из примеров того, как взвешенный научный анализ побеждает ошибочные интуитивные суждения. Однако, как история с Куросом Гладуэлла не доказывает, что интуиция одержит верх над анализом, так и история Уайза не доказывает, что анализ всегда превосходит интуицию. У интуиции есть свои области применения, но мы не считаем, что ее следует ставить выше анализа без весомых доказательств того, что так будет правильнее. Ключ к успешному принятию решений, на наш взгляд, это знание, в какой момент можно довериться внутреннему чутью, а когда стоит пойти трудной дорогой и обдумать ситуацию наперед. Выбираем джем, опознаем грабителей. Случается ли такое, что размышления неизменно приводят к худшим результатам, чем поспешные решения и интуиция? Да, и вот вам пример из классического эксперимента. Предположим, вам предлагают вслепую продегустировать клубничный джем 5 различных марок. Вы пробуете все, но прежде чем выставить оценки, вы уделяете пару минут описанию причин, по которым вам понравился или не понравился каждый джем. Затем вы оцениваете все марки по шкале от 1 до 9. Насколько точными будут ваши оценки, если предположить, что критерием точности будут оценки экспертов из журнала Consumer Reports? Психологи Тимоти Уилсон и Джонатан Скуллер провели этот эксперимент, а в роли участников выступили студенты. Ученые выяснили, что оценки их испытуемых и экспертов практически не совпадают. У студентов не должно было вызвать особых проблем определение хорошего и плохого джема. Образцы значительно различались по качеству. Среди претендентов на победу были те, что занимали 1-е, 11-е, 24-е, 32-е и 44-е места из 45 возможных в рейтинге Consumer Reports. Неужели у студентов вообще нет вкуса? Или их предпочтения людей отличаются от экспертных? Вовсе нет. В отдельной ветке эксперимента вместо того, чтобы отметить причины, по которым им нравится или не нравится каждый из джемов, каждый участник написал о том, что не имело никакого отношения к дегустации, о причинах выбора специализации в колледже. Затем испытуемые выставили оценки, и несмотря на то, что после дегустации они думали вовсе не о джемах, в этом случае рейтинг уже больше совпал с экспертным. Почему размышления о джемах снижают точность наших суждений? На то есть две причины. Во-первых, обдумывание не дает нам никакой дополнительной информации. Все нужное и важное мы осознаем непосредственно в момент дегустации. Во-вторых, и это кажется нам более важным тезисом, выбор лучшего джема обусловлен по большей части эмоциональным откликом, а не логическим анализом. Эмоциональные реакции обычно происходят на автомате, быстро, в отличие от более медленных процессов обработки информации, лежащих в основе аналитических рассуждений. Вывод о вкусовых качествах – это интуитивное суждение, которое нельзя улучшить путем размышлений. Обдумывание лишь добавляет лишние факты, которые, по сути, сбивают с толку нашу интуитивную, эмоциональную реакцию. Хотя вкусовые предпочтения больше зависят от эмоций, чем от логики. Решение о запуске нового крупного продукта будет хорошим поводом отбросить чувства и потратить немного времени на анализ. Но определить, когда апеллировать к эмоциям, а когда к логике, не всегда легко. В целом, когда объективных оснований для оценки правильности или неправильности решения мало, интуицию не победить. Но даже при наличии объективных критериев, интуитивные предположения иногда оказываются точнее аналитических. Вспомните кейс Дженнифер Томпсон из третьей главы, которая неоднократно опознавала невиновного Рональда Коттона как насильника и была абсолютно уверена в этом. Одной из причин такой уверенности было то, что она сосредоточила все свое сознательное внимание на его внешности. Так она пыталась отстраниться от травматичного события и впоследствии помочь полиции поймать преступника, если удастся выжить. Девушка украдкой изучала его лицо и тело, а позже писала, что пыталась сохранить в памяти детали, зафиксировать информацию, его рост, форму носа, цвет кожи. Неудивительно, что Томпсон была так уверена в себе. Она упорно старалась запомнить его черты в самый стрессовый момент своей жизни. К сожалению, мысленное проговаривание черт внешности человека может ухудшить вашу способность впоследствии узнать его. Хотя об этом эффекте было известно уже в 1950-х годах, интерес к нему возродился после серии экспериментов, проведенных в 1990-м. Когда явление получило новое название – вербальное затемнение. В одном из экспериментов испытуемые в течение 30 секунд смотрели запись, на которой шло ограбление банка, причем лицо грабителя было видно. Затем у первой группы участников было 5 минут на то, чтобы описать лицо как можно подробнее. Контрольная группа в это время занималась другими делами, не связанными с видеороликом. После этого участники пытались выбрать фото грабителя среди 8 кадров мужчин с похожей внешностью, а затем отмечали, насколько они уверены в своем выборе. Последовательность действий в этом эксперименте имитирует происходящее при расследовании реальных уголовных дел, как в случае с Томпсон. Обычно полиция просит свидетелей предоставить подробные описания подозреваемых, а затем эти же свидетели пытаются опознать нужного человека на одном из нескольких снимков. Участники контрольной группы эксперимента успешно опознавали подозреваемого в 64% случаев. А какие результаты у тех, кто подробно описывал грабителя? Они давали правильный ответ только в 38% случаев. Вербальная информация при написании затмила невербальную, полученную при первом визуальном восприятии лица. Причем вербальные сведения оказались менее точными. Как ни странно, интуиция подсказывает нам, что анализ черт лица поможет нам лучше его запомнить. Но как минимум в этом случае лучше отступиться от аналитики и отдаться во власть автоматических процессов, связанных с распознаванием закономерностей. В этом эксперименте отсутствовал эмоциональный компонент. Была лишь объективная проверка памяти, но рефлексивное обдумывание не помогло. Размышление эффективнее интуиции в том случае, когда у вашего разума есть доступ ко всем необходимым данным. В таких случаях анализ может дать новую информацию, которая поможет вам принять решение получше. Давайте в последний раз вернемся к игре в шахматы. В 6 главе мы рассказали весьма занимательный факт. Гроссмейстеры в состоянии одинаково хорошо играть вслепую и с традиционным видением доски. Гроссмейстеры и мастера также могут провести полноценную партию, сделав все ходы за 5 минут, а порой и меньше. Крис регулярно проигрывал одному гроссмейстеру, у которого на все ходы уходило меньше минуты, а Крису при этом давалось 5 минут. Как такое возможно? Основная теория такова. Опытные игроки видят фигуры на доске и распознают знакомые шаблоны в их комбинациях. Эти паттерны связаны в их сознании с потенциальными стратегиями, тактиками и даже конкретными ходами, которые могут сработать в данной ситуации. В отдельных случаях распознавание паттернов может работать настолько хорошо, а соперники быть настолько слабыми, что гроссмейстеры будут выигрывать партии вообще без всякого анализа. По сути, они могут полностью положиться на интуицию и при этом продемонстрировать отличную игру. Вспомните исследование, в котором Крис и его коллега Элиот Херст использовали компьютерную программу, чтобы найти ошибки, которые допускают гроссмейстеры при игре вслепую. На следующем этапе они сравнили игры в условиях обычного турнира, когда каждая партия длится до 5 часов. С быстрыми шахматами, когда партия заканчивается примерно за час. Здесь вслепую уже не играли. Если мастерство шахматиста основано исключительно на быстром интуитивном распознавании паттернов, то гроссмейстеры должны совершать одинаковое количество ошибок в матчах за 5 часов и за час. Но в быстрых шахматах количество ошибок увеличилось на 36%, то есть весьма значительно. Чем больше времени дается на обдумывание, тем более качественные ходы совершает игрок, будь то чемпион мира, гроссмейстер или любитель. Соответственно, для принятия правильных решений в шахматах требуется не просто интуитивное распознавание паттернов. То же самое верно и для большинства важных решений, которые мы принимаем в жизни. Технологии спешат на помощь? Легче указать на природу повседневных иллюзий и их потенциально тяжелые последствия, чем найти способы решения проблем, которые они создают. Однако мы видим 3 общих подхода, которые могут уменьшить влияние этих иллюзий на повседневную жизнь. Во-первых, разобравшись в принципах действия повседневных иллюзий, скажем, с помощью этой книги, Вы научитесь замечать их и, возможно, даже не попадетесь в их цепкие лапы. Однако человеческая способность сознательно контролировать все, что замышляет разум, ограничена. Мы поделились нашими лучшими идеями, которые помогут вовремя распознать иллюзию и избежать ее пагубного влияния. Но одно лишь знание не искоренит проблему. Во-вторых, вы можете попытаться улучшить свои когнитивные способности с помощью тренировок. Однако, как мы уже видели, это вряд ли избавит вас от повседневных иллюзий по двум причинам. Первое. Чтобы повысить уровень интеллекта в целом, нужно не просто выполнять упражнения в уме, играть в видеоигры или слушать классическую музыку. И второе. Когнитивные способности, которые получится улучшить с помощью тренировок, скорее всего, не помогут в преодолении повседневных иллюзий. В чем-то умственные упражнения могут быть полезны. Порой они даже дарят чувство глубокого внутреннего удовлетворения, но от иллюзий не спасают. Технологии, кажется, могут стать полезным инструментом в борьбе с повседневными иллюзиями. Примеров технологий, которые помогли нам преодолеть ограниченность разума, уже не так мало. Например, письменность помогла человечеству сохранять сведения о прошлом более точно и полно, чем в эпохи, когда люди полагались на память и передачу историй из уст в уста. По аналогии с этим, изобретение счетных машин сократило количество дорогостоящих ошибок, возникающих из-за нашей ограниченной способности производить вычисления в уме. Подобные инновации сыграли решающую роль в повышении нашей производительности и качества жизни. Но они лишь спасают от ограниченности когнитивных систем, не защищая от иллюзий. Иллюзии возникают в результате ошибочных суждений о нашей ограниченности, и именно суждения придется скорректировать. Технологии могут помочь, но сначала мы должны признать, что автоматизированные суждения порой лучше наших собственных, а это трудный и противоречивый шаг. Тем не менее, мы не считаем, что научно-технический прогресс в состоянии полностью решить эту проблему. Как вариант избавления от суждений человека, можно внести изменения в окружающую среду таким образом, чтобы наши ограничения стали неактуальными. Другими словами, когда мы осознаем пределы своего познания, то можем изменить внешний контекст, чтобы обезопасить себя от ошибочных заблуждений. Например, теперь, когда вы знаете о существовании иллюзии внимания, мы надеемся, что отговорили вас от созвонов за рулем. Но идея отвлечься на телефон во время вождения кажется все заманчивее, потому что теперь это не просто средство связи, но и способ выйти в интернет и мобильная приставка. Так что лучший способ бороться с иллюзией внимания – это не поддаваться соблазну. Уберите кабель для зарядки из машины или храните телефон в недоступном месте, в сумке или портфеле на заднем сиденье. Никакие тренировки не научат человека замечать все вокруг. И даже руководствуясь самыми лучшими намерениями, мы не можем просто отбросить свои интуитивные и неверные представления о том, что цепляет наше внимание. Однако, зная о ее существовании, мы можем сыграть на опережение и реорганизовать свою жизнь так, чтобы с меньшей вероятностью остаться в дураках. Мы уверены, что тоже верно и в отношении других повседневных иллюзий, и надеемся, что люди поизобретательнее нас найдут решения, которые помогут нам справиться не только с ограничениями разума, но и с повседневными иллюзиями о принципах его функционирования. Ищите невидимых горилл. Вот мы и добрались до конца книги. Как сказал Вуди Аллен ближе к завершению своей легендарной стендап-программы, хотелось бы оставить вам напоследок какое-то жизнеутверждающее послание. Но у меня таких нет. Два негативных будете брать? Одно из наших посланий и правда звучит негативно. Опасайтесь интуитивных предположений, особенно если они касаются работы вашего разума. Наши ментальные системы, отвечающие за быстрое познание, прекрасно справляются с задачами, ради которых и были сформированы в процессе эволюции. Но наш культурный, социальный и технологический контекст сегодня намного сложнее, чем у наших предков. Во многих случаях интуиция плохо приспособлена для решения проблем в современном мире. Подумайте дважды, прежде чем решите довериться интуиции, а не рациональному анализу, особенно в важных вопросах. Остерегайтесь людей, которые говорят вам, что интуиция – это панацея от всех бед, связанных с принятием решений. И если кто-нибудь когда-нибудь предложит вам посмотреть видео и посчитать количество передач баскетбольного мяча, но и без жизнеутверждающего сообщения мы вас не оставим. Вы сможете принимать более удачные решения и, возможно, даже заживете своей лучшей жизнью, если будете изо всех сил искать невидимых горилл вокруг себя. Мы попытались сойти за умников, когда дали своей статье заголовок «Гориллы среди нас». Но, говоря языком метафор, гориллы и правда среди нас. Возможно, прямо сейчас у вас перед глазами маячит что-то важное, но иллюзия внимания не дает вам это увидеть. Теперь, зная о ней, вы будете не так часто считать, что замечаете все вокруг. Под воздействием иллюзии памяти вы порой переоцениваете корректность своих воспоминаний. Теперь, понимая принцип ее работы, вы будете меньше доверять своим и чужим воспоминаниям, а в случае с важными событиями постараетесь подтвердить их доказательно. Вы осознаете, что человеческая самоуверенность часто отражает личные качества, а не знания, память или способности. Вы перестанете считать, что знакомы с конкретным предметом лучше, чем в действительности, и начнете проверять границы своего понимания, чтобы не путать поверхностное знакомство с глубокими знаниями. Вы не будете устанавливать причинно-следственные связи, если знаете лишь, что предваряло событие или произошло одновременно с ним. Вы начнете скептически относиться к утверждениям, будто нераскрытый потенциал разума можно освободить с помощью парочки простых трюков. Но в то же время вспомните, что при должном усердии и правильных тренировках можно добиться феноменальных высот. Однажды Крис дал своим студентам такое задание – найти в прошлом или настоящем интересную историю, в которой повседневные иллюзии сыграли важную роль. Получившийся перечень поразил своим размахом. Неоднозначная история с выстрелами полицейских в Бруклине, схема Понци от Бернарда Мэдоффа, объявленный мертвым и очнувшийся в морге человек, даже причины войны во Вьетнаме и взрыва космического шаттла «Челленджер». Вы тоже можете выполнить это задание. При каждом удобном случае старайтесь брать паузу и наблюдать за поведением людей сквозь линзы, которые мы вам оставили. Следите также за собственными мыслями и поступками, чтобы убедиться в обоснованности интуитивных и инстинктивных решений. Постарайтесь сделать все возможное, чтобы замедлиться, расслабиться и проверить свои предположения, прежде чем делать поспешные выводы. Обдумывая все происходящее в мире с учетом повседневных иллюзий, вы уже не будете так уверены в себе, как раньше. Но зато узнаете много нового о том, как работает ваш разум, и поймете, почему люди поступают именно так. Часто всему виной не глупость, высокомерие, невежество или недостаток концентрации. Корень зла – повседневные иллюзии, которым подвержен каждый из нас. Нам остается лишь понадеяться, что вы в первую очередь вспомните об этом, и только потом перейдете к более суровым вердиктам.